Ученый сказал в конце XIX века то, что через десятилетия повторили другие. По различным показателям, цвету кожи, строению волос, египтяне не принадлежат к европеоидам. Но они не относятся и к негроидам, не несут они в себе и смеси черной и белой крови, как было принято считать раньше. Это особая коричневая раса. Я не имею в виду последствия смешения в поздней эпохе. Смею утверждать, что в доисторическое время в северо-восточной Африке жило однородное население. Остается добавить, что современные ученые, согласившись с Серджи, назвали жителей этого района средиземноморской контактной расой. Признавая несомненный факт миграции пастушеских народов из этого района Африки, Серджи, а затем и другие ученые пришли к выводу, что в числе прочих перемещений были массовые миграции на запад к Атлантике. Там и сейчас живут многочисленные этнические группы, которые Геродот назвал ливийцами. Между тем, это был единый народ, разделенный на своеобразные ветви. Итак, средиземноморское племя было основой населения всего района. Следы его обнаруживаются в дольменах Франции, многокамерных захоронениях на Британских островах и в неолитических погребениях Швейцарии, в скифских курганах, мегалитических постройках на Канарских островах. Именно из северо-восточной Африки представители этого племени пошли по плодородным равнинам Сахары на запад, пошли со своими домашними животными. Сейчас существуют две теории о домашивании скота и появлении его в Африке. Согласно первой, скотоводство возникло как стадия развития сельскохозяйственной цивилизации и распространилось у неолитического населения Ближнего Востока, сочетаясь с земледелием. Полагают, что оно проникло в Египет еще в пятом тысячелетии до новой эры. В слоях, относящихся к фаюмской культуре, находят кости быков и баранов, однако точных доказательств, были ли они одомашены в те времена, нет. На скальных рисунках того периода тоже видны быки. Их ловят с помощью аркана, в них стреляют из лука. Это четвертое тысячелетие до новой эры. Быки и люди еще только появляются на рисунках вместе. Неясно только, когда и почему эти охотники начали одомашнивать животных. Может быть, они переняли это у соседей? Может быть, сама Сахара, бывшая когда-то цветущей равниной, стала центром одомашивания? Ученые единодушно настаивают на одном. Огромные стада, когда-то прошедшие по Сахаре, стали причиной ее высыхания. Чьи это были стада? Миграции африканских народов продолжались витками и не прекращаются по сей день. Часто на пути мигрантов возникали препятствия – горы, могучие реки, леса, пустыни, зоны, зараженные мухой ЦЦ. Незнание географии, страх перед неизвестным останавливали людей или сильно замедляли движение. Двигались обычно переходами по 50-100 километров. Останавливались, строили хижины. Современные фульби унаследовали от этих мигрантов многое, например, быстрые разведывательные группы, осматривающие местность и вступающие в контакты с жителями. Но предполагаемое эфиопское или нубийское происхождение фульби означает миграцию особого плана, пересечение всей Африки с востока на запад. Французский этнограф Анри Лот попытался разобраться в этой проблеме. Большинство ученых и путешественников прошлого века не имели представления о том, что Сахара никогда не была пустыней. Единственным человеком, выдвинувшим гипотезу о цветущей Сахаре, был немецкий путешественник Генрих Барт. Для середины XIX века это было гениальное предположение, основанное на глубоком знании Африки и ее жителей. «Сахара не всегда была пустыней», – заключил Барт, увидев наскальные изображения быков в Толь из Архени. Здесь на скалах отчетливо видны цены водопоя близ дороги, и есть все основания полагать, что скот использовался не только как средство пропитания, но и как тягловая сила, заменял сегодняшнего верблюда. Этого единственного возможного посредника между разрозненными пунктами привалов в Великой пустыне наших дней на древних и наскальных рисунках можно не искать. Тогда в нем просто не было необходимости. Предположения Барта подтвердились. На огромном протяжении от Нила до Атлантики в Сахаре обнаружены рисунки быков. Значит, в определенную эпоху пустыню населяли скотоводческие народы? Изображения людей недостаточно однородны, чтобы понять, какая именно народность или даже раса представлена в наскальной композиции. В целом на рисунках стройные гибкие люди, похожие больше на эфиопов, чем на жителей Западной Африки. У некоторых женщин характерные прически. Они удивительно похожи на фульбские. Их косички – точные копии косичек фульбских девушек из Массины. Стоя перед этими немыми свидетелями тысячелетней давности, я был поражен их сходством с фульби. И, честное слово, первая мысль, возникшая при виде наскальных картин, была «Это фульби», – писал Лот. «Характерные бычьи фигуры рядом с людьми только усиливают это сходство. А сцены танцев посреди стад обычно отражают пастушеский уклад современных фульби-бараро, то есть фульби, не перешедших к оседлости, а оставшихся пастухами». В этих гармонических изображениях людей и животных четко видны различные детали – одежда из тонкой голубоватой ткани на смуглой коже. И быки, быки вокруг хижин. Как похоже это на фульбский быт? Возраст рисунков вызвал множество споров. Однако недавние находки неолитической утвари настолько прояснили картину, первые миграции с востока Африки на запад континента относятся к пятому тысячелетию до новой эры. Следы рисунков можно увидеть в различных горных массивах пустыни Тибести, восточном Тасилин-Аджери, Хагари. Первых двух пунктов мигранты с востока должны были достигнуть раньше других. Наскальные рисунки там наиболее многочисленны и сконцентрированы. Все это дает основание полагать, что пастухи следовали прямо по территории нынешней пустыни, а не по саванне у ее южной кромки. Качество наскальных рисунков разных массивов различно, и определить время их рождения сложно. Однако прослеживается одна закономерность. К западу качество рисунков становится хуже. Они блекнут, пропадает пластичность изображений, как будто наступает художественное вырождение. Объяснение этому найдено такое. Песчаниковые плато Тасилиан, Аджер и Тибести с многочисленными естественными укрытиями художники, конечно же, предпочли гранитному хагару. На последнем рисунков меньше. Можно предположить, что древние художники, выйдя из Тасилин-Аджера и двигаясь на запад, находили все меньше и меньше нужных им скал для рисования посреди каменистой и песчаной пустыни. Полагают, что первичной причиной миграции было чрезмерное развитие скотоводства, что вполне допустимое для зари одомашивания, ведь у людей не было практического опыта разведения домашних животных. Быстрое размножение животных заставляло пастухов ускорять темп миграции и гнать скот все дальше на запад. Скорость передвижения росла, подгоняла Сахара, началось высыхание Великой пустыни, остановить которое было невозможно. Около 8 века новой эры фульби пришли в долину реки Сенегала, завоевали жизненное пространство на Фута-Тора в Сенегале и в Массине, Мали. Оттуда пошли обратно на восток, искать новые пастбища. Сегодня мы наблюдаем картину их странствий на огромном протяжении между плато Дарфур в Судане и рекой Сенегал, рассеяны многочисленные группы одного и того же народа – фульби. Остается, однако, нерешенным вопрос, где они жили до прихода в долину Сенегала. Некоторые ученые настаивают на их марокканской родине, но в качестве доказательств приводят только изображения людей эфиопского типа. Было бы абсурдом считать, что все эфиопские изображения в Сахаре – фульбские. Неолитический период ее травянистой долины населяли различные племена, как негроидные, так и эфиопидные. И все они могли принимать участие в миграциях, все они могли оставить свои автографы на скалах пустыни. Тут может возникнуть справедливый вопрос. Почему фульби не сохранили до сегодняшних дней свое искусство рисовальщиков на скалах? Ведь среди современных фульби мало художников. Но вспомним, что их искусство было уже на закате, когда они пришли в Западную Сахару. Там рисунков почти нет. Можно вспомнить и бушменов. Кто не знает их талантливых, реалистичных рисунков в Южной и Юго-Западной Африке? Но и эти рисунки довольно старые. Последнего бушменского художника видели в конце прошлого века. И сейчас обычай рисования у них забыт. Не похоже ли это на случай с фульби? Западный Судан, где они живут, по крайней мере, последние тысячелетия, отнюдь не самое благоприятное место для поддержания художественных традиций. Немногие очаги подобного рода были найдены в Мали, близ Бамако и в Бандиагаре. Они не выдержали испытания временем, однако у Фульби сохранился превосходный художественный вкус. Немногие народы Африки так владеют искусством причесок, как Фульби. Есть ли еще какие-нибудь подтверждения восточноафриканского происхождения Фульби? На помощь историкам и этнографам пришли специалисты по естественным наукам, а также лингвисты. Перечислим кое-что из того, что уже сделано. Фульби, обследованных антропологами, можно буквально пересчитать по пальцам. Современным ученым, не имеющим возможности самим произвести необходимые обмеры, приходится пользоваться данными из старых рук. От специалистов, работающих в музеях Парижа, Лондона и Мадрида, французский антрополог Рике Верно, едва взглянув на черепа в музее, сразу же определил типичный эфиопский тип фульби и одним из первых высказался в пользу их восточного происхождения. Данные, имеющиеся в распоряжении специалиста, свидетельствуют о сходстве фульбских черепов с черепами представителей различных пастушеских племен Восточной Африки. Точных совпадений всех параметров, точных подчас требуют те или иные взыскательные ученые, трудно ожидать. Слишком долго находились дороги фульби-мигранты, слишком много чужих племен встретили на своем пути. Сравнительная антропология постепенно уступает место другим дисциплинам. Исследования крови, проведенные французским ученым Эйрно, дали следующие результаты. По некоторым параметрам фульби оказались близки к таким народам, как гураре, фалаше, тигре, гала, большинство их жителей Восточной и Северо-Восточной Африки. Исследования дали и элементы сходства с жителями Средиземноморья. А вот заключение французского биохимика Леши, изучавший волов, серер, маси, бамбара, тукулер и фульби. Биохимические анализы выявили, что фульби по многим показателям близки к европеоидам. Маси – типичные негроиды, им близки волов. Бамбара и тикулер занимают промежуточное положение между фульби и волов. Итак, данные естественных наук подтверждают неместное происхождение фульби. Сложнее обстоит дело с лингвистическим аспектом проблемы. Исследование в этой области почти не проводилось, и в распоряжении ученых есть лишь несколько работ. Австрийского лингвиста Макаровского заинтересовал вопрос, почему на огромном расстоянии от озера Чад до Атлантики многомиллионное фульбское население сохранило свое языковое единство. Он провел интересные наблюдения над словами «нанге» – «солнце» и «нагге» – «корова» – языка фула. Оказалось, что эти же слова широко распространены у различных народов Западного Судана, у волов и серер, наг, у дуала, нуаки. Макаровский делает вывод, что такое широкое распространение слова должно свидетельствовать о его солидном культурно-историческом возрасте. Фульбское слово «нанге» встречается в виде «нагана», «наг» или «наг» у различных западноафриканских народов. Но наиболее важным оказалось следующее наблюдение. Слово «нагге» похоже на древнеегипетское «нгоу» – «скот». Может быть, именно оттуда оно и широко распространилось по Западной Африке. Тогда кто был его носителем? Может быть, фульби? Видимо, все-таки еще недостаточно хорошо изучены многие африканские народы, раз приходится столько гадать об их происхождении, выявлять предков и ближайших родственников. У фульби, как мы видим, их оказалось много. Отрицать все гипотезы и теории так же бессмысленно, как признать верность всех их одновременно. Нельзя с уверенностью назвать и единственно правильную теорию. Проблему решит время. Время с учеными, которые продолжают работу. За деревенскими хижинами, под палящими лучами солнца, собрались люди в голубых одеяниях. Начинается состязание в красоте и ловкости – испытание молодых пастухов фульби. Слышны громкие удары палкой по телу. Но посмотрите, испытуемый улыбается и весело поет. Он не должен показать, что ему страшно или больно. Через несколько минут мужественный юноша станет взрослым, полноправным членом фульбского общества. Он пастух и должен быть готов к любым невзгодам.